Здравы будьте, хозяева. Не в обиду будь сказано, но ежели нам Святое Писание велит, как добрым христианам друг дружке помогать, так и я попрошу Христа Бога ради, а нет ли чего покрепче чаю? Да тебе и так немного ли, кормилец? Горох сел и прямо на моих глазах, без малейших ужимок и подготовки, пустил огромную хрустальную слезу. Меня оно не проняло, но сердобольная бабка метнулась к шкафчику за настойкой. Царь спешно принял стопочку, опрокинул, не закусывая, и сразу перешел к делу. «Что ж, Никита Иванович, друг сердешный, товарищ верный, пора тебе и ответ держать, а не то сам знаешь, мой меч, твоя голова с плеч». Вы же не в думе перед боярами выступаете. Можете говорить по-простому? Сухо улыбнулся я. И впрямь за то прощение просим. Смущенно прокашлялся государь. Однако вынужден настаивать. То есть чего делать-то будем, а, милиция? Ну, как я уже говорил вчера, любые действия мы можем предпринимать только после того, как появится хоть какая-то определенность корреляции с планами Кощея. Лично мне видится всего два варианта развития событий. Ну! Первое. Ваша троюродная сестра теперь официально является гражданкой Марьяной Бессмертной, а ее законный супруг подает в Европейский суд на отчуждение у вас ее приданого в виде половины царства. А я и не отдам. В таком случае НАТО, как антироссийский военный блок, сложится на несколько столетий раньше и... И что? Думаешь, побоюсь я той Европы? Да у нас, может, супротив их пушек. У нас может... Патриотический дух, вот. И вообще мы русские, с нами Бог. Пущай идут, пущай. Увидим еще пушки у них, а? Сволочи. Царю больше не наливать. Попросил я и продолжил. Второй вариант экономический. Кощей может просто шантажировать вас тем, что у него в плену ваша сестра. А если вы не выплатите ему, к примеру, 1 000 000 рублей, то он ее... Сколько? 1 000 000? Да у нас в Лукошкине целая корова 5 рублей стоит. За 1 000 000. За такие-то сумасшедшие деньжищи. Пускай он ее сам держит. Не жалко. Баба-Яга, невзирая на мой протест, плеснула государю еще. Только чтобы успокоился и не лез с комментариями. Я строго на нее покосился и взглядом предложил гороху пол сковороды оставшейся яичницы. В смысле, закусывать же надо. Он прикинул, кивнул и взял мою вилку. Итак, повторюсь. Основных рабочих вариантов два. Есть мнение, что переговоры с похитителями нельзя вести ни при каких условиях, даже если пострадают заложники. Но я все-таки надеюсь, что мы сможем выручить вашу родственницу, если Кощей... А, чтоб меня! Хлопнув себя по лбу, горох отбросил вилку и полез за пазуху. Во! Как раз от этого вашего похитителя. Еще до третьих петухов какая-то птица черная мне клювом в форточку достучалась, да на пол вот эту грамотку и сбросила. «Да что же вы молчали?» Разом подскочили мы с бабкой. «Читайте уже, что там». «Что-что? А то сами не догадываетесь». Ворчливо буркнул царь, протягивая мне скрученный в трубочку желтоватый лист бумаги с черной печатью на красной веревочке. «Позволь-ка, Никитушка, я сама вслух прочту», — перехватила письмо моя домохозяйка и осторожненько развернула листок. «Никчемному царю и бесполезному государю, приглупому гороху, пьянющему». «Несправедливое!» — и недипломатичное обращение», — икнул Надежа государь, старательно показывая, как легко он выговаривает длинные слова. «Пишет: «Всея темное царство, великий владыка благородный и всенемилостивейший грозный господин сам Кощей». «Вонючка!» — совершенно по-детски обиделся наш горох. «Понавешал себе громких титулов самозванец, а меня, значит, и пьяницей можно, и государем негодящим». «Не перебивайте, пожалуйста», — вежливо попросил я, накладывая царю еще яичницы, не пропадать же добру. «Что у нас там по существу вопроса? Переходы на личности и обзывательства можно опустить». «Ну, ежели по существу, так тут только одно предложение и есть», — скромно опустила взор бабка. «Меняю голову царевны Марьянки на голову Никитки участкового». «Как это? В смысле, почему только голову?» — нервно уточнил я. «Дык сам посмотри, вон прямым текстом и написано». «Больше ничего?» Яга и царь подтвердили. «Нет, больше ничего». Мы выдержали длинную, рискованную паузу. «Почему вы сразу не сказали нам про письмо?» «Интересно было на твои планы полюбоваться», — пожал плечами горох. «Да ты не обижайся. Я ж на него не обижаюсь». «Вообще-то такое важное сообщение надо было огласить в первую очередь». «И чего бы оно изменило?» — приостановила меня глава нашего экспертного отдела. «Вот Кощеюшка свое слово и сказал. Теперь нам его крапленой колодой играть придется. Зови сюда Митеньку. Будем всей опергруппой думу думать». «Митя и думать» — два плохо сочетаемых понятия, — вставил я, но пошел. Бывали случаи, когда именно наш младший сотрудник спасал, казалось бы, патовые ситуации. Перефразируя слова весьма неглупого немецкого полководца Бисмарка, наш Митя любую сложную задачу решал посредством непредсказуемой русской глупости. И ничего, срабатывало. Хотя в обратную сторону куда чаще. Митя откликнулся сразу же, завершая дежурный выгул бесов-арестантов до сортира и обратно. Уверившись, что сиюминутный расстрел им не грозит, да и зная, чем закончилась попытка сопротивления милиции для их третьего соучастника, наши арестованные вели себя тихо и на санкции не нарывались. Тем более, что кормили у нас два раза в день пшенной кашей. Просто и сытно. Хозяйственные бесы даже начали потихонечку благоустраивать для себя поруб. Подлатали полки, вымели полы, выпросили побольше соломы на пол и на холодрыгу не жаловались. Если бы все арестанты вели себя у нас так прилично, это была бы просто образцовая камера предварительного заключения или трудоперевоспитания. В горнице мы все сели по четырем сторонам стола, так, чтобы не делиться по группам, а каждый имел равный голос. Со стола убрали все — и чай, и самовар, даже скатерть, чтобы ничего не отвлекало. С общего разрешения я оставил раскрытый блокнот, все записи и схемы могли пригодиться и помочь в принятии правильного решения. Предлагаю высказываться. «Так что ж я скажу-то, сокол ясный? Ты у нас глава отделения, тебе и решать. Вам, молодым, и карты в руки». «А я чем провинился? За что наезжаете на сироту? Еще ничего и содеять не успел, а уже спрос. А если бы про то, как мы с Еремеевым вчера в том же кабаке шестиведерную пивную бочку наспор, или вы про то еще не узнали? Тады упс. Так что, сыскной воевода, ты тут народ не мути. Вот бы еще сам царь-государь за тебя преступление разгадывал и службу нес». «Я кому и за что жалованье плачу? Че это надо, чую, надо пересмотреть вопрос оплаты Лукошкинского отделения».